Дарья Кова. Соблазню тебя нежно. Он. Глава первая. Братец, что за цыпочка работает у тебя в офисе? О какой цыпочке ты, Паш, говоришь? Заржал в голос Виталик. Вот, смотри, я ее сфотографировал. Показал я ему свой телефон. О, да это очень серьезно. Что, сам подойти не смог? Да вдруг спугну. Она ж совсем молодая. Ты знаешь, я с малолетками никогда не связывался. Может, пора начать? Угорал он с меня. Может, и стоит. Будет мне, как тебе, точно начну. Подначивал я его. Когда нам было в районе 20 лет, тебя злило то, что я старше. А сейчас, значит, рад, что младше? Ты что-то от темы ушел. Кто она? Виталик злобно взглянул на меня. «Это моя секретарша. Что, вздумал девок моих портить? Я ей еще не вдул. И не собираюсь пока. А ты уже лыжи навострил». «Сердцу не прикажешь», — засмеялся я. «У тебя есть сердце? Мне кажется, твоя бывшая так не думает». «Не вспоминай эту стерву. Мне и так слишком тяжело дался развод». «Так вроде ты сам виноват. Она поймала слежкой твои измены. Надо уметь скрываться. Ты меня тут за дурака не держи. Знаешь же, что я не афишировал свою связь». «Я вообще не понял, что на тебя нашло. Вроде бывшая твоя намного красивее любовницы. И ладно бы подружка была моложе. Нет, они ровесницы. Кто ж в любовнице берет 40-летних?» Засмеялся он. «Ты психологом заделался?» «Ладно, Паш, извини, на взводе. Сегодня подкатил к девице в офисе, которая уже 4 месяца работает. А она опять под непонятливую закосила. Сплю с женой, представляю ее. Сплю с любовницей, вижу ее. Это какой-то кошмар. Везде она видится. Как ее заинтересовать?» «Не знаешь, они с твоей секретаршей дружат?» «Это здесь при чем?» «Ну как при чем? Если девчонки общаются, их проще вывести в нейтральную обстановку. На работе, знаешь ли, не все хотят мутить. А там уже вино сделает свое дело». «Так, мне нравится ход твоих мыслей. Давай тогда выберем время и подумаем, как сначала вам познакомиться, а потом вытянуть их в сауну за городом. Мои глаза загорелись. Хоть бы девочка оказалась сговорчивой. Я поимел ее. Во все... Эх, не торопись, Паха. Главное, не спугнуть». Пятница, 25 августа 2017 года. День Икс. Проснулся я сегодня на нервах. Никогда еще ни одна баба не заставляла меня так переживать. Да как мне может отказать эта девица? Я ж мужик в самом расцвете сил. Еще и с кучей бабок. Они ж все на бабло падкие. Только не могу же ей их предложить. Может обидеться. Если бы все было так просто, то сразу бы на стол положил ей пачку денег и повел в подсобку. Одна такому раскладу обрадуется, другая вмажет пощечину. Хотя я не хотел бы, чтобы она была одной из тех, кто кидается на бабло. Так ее любой может купить. У Витальки всегда вращаются мужики с деньгами. Я ни первый, ни последний ее захотел. Поэтому не хотелось бы такого. Как и условились с братаном, я приезжаю в офис, а он говорит Лене остаться у него на обед. Согласится ли она? С другой стороны, чего ей отказывать? Он ее шеф, а это его просьба. Черт возьми, почему я так волнуюсь? 43 года мужику. А трясется, как школьник перед одноклассницей, которую удалось отвезти в тихий уголок на дискотеке, чтобы пощупать. Я и подростком таким не был, всегда чувствовал какую-то уверенность. Училки вон чуть не вдул, но помацал ее знатно. Сколько ей было на тот момент? 28, по-моему. В разводе. Ее сын первоклассник тоже в нашей школе учился. Она и не прочь была такому вниманию. А мне в кайф. Опыта поднабрался. Лена. Леночка. Елена, прекрасная, как я хочу тебя поиметь. Остановив свою «Тойоту» на парковке офиса Витальки, я посмотрел в отражение в зеркале. Керов – старый кретин. Она же тебе в дочке годится. Какого черта ты ее хочешь поиметь? Ладно, просто пообедаем. Обед – это же не трах. Может, и охладеет желание. Стоя перед дверью в приемную, я с несколько минут не решался войти. Идти или нет? Да ладно, будь что будет. Открыв дверь, я увидел растерянную девушку, мысли о которой мне не давали покоя в последние 2 недели. «Добрый день, Елена!» – улыбнулся я девчонке. «Здравствуйте. Вы знаете, как меня зовут?» – расширила она глаза. «Я наслышан о вас от Витарика». Рассматривая чертовку, я глотал слюнки. Белокурые волнистые волосы собраны в хвост. Как бы мне хотелось взять ее за гриву, когда я буду брать ее сзади. Тонкая талия, аппетитная грудь. Двоечка, по-моему. А попа – это что-то. Так, Паша, думай о другом, а то попрешь сейчас как танк. Но я не мог мыслить в другом русле. Даже слова Витальки о какой-то Анне и нашем обеде, обращенные к Леночке, остались мною незамечены. Я лишь смотрел на ее пухлые губы, представлял, как целую, как наклоняю к своему члену, и она начинает работать ротиком. Эта соблазнительница вышагивала по приемной с такой горделивой осанкой, как гимнастка. Длинные стройные ноги, укрытые узкой юбкой до колен, не оставляли места для фантазии. Она безупречна. Найдя в себе остатки разума, я зашел в кабинет друга, взял Рокс и налил себе виски. Не лучшее лекарство от помешательства, но хоть что-то. Отхлебнув смачный глоток, я заставлял себя думать о другом. Об уборщице в моем офисе, например. Да, чтобы охладить пыл, лучше ее в постели представлю. Иначе, невзирая на свидетелей и на протесты самой Леночки, овладею ей прямо здесь и сейчас. Моя девочка открыла дверь в приемную и запустила свою подружку, от которой перся Виталька. Симпатичная такая девушка. Рыжая бестия, я бы сказал. Оценив девицу с головы до ног, я понял. Девчонка стопроцентный его типаж. Он всегда на похожих западает. Фигурка то, что надо. Зеленые глаза. Длиннющие прямые рыжие волосы. Рассевшись за столом как нужно, я напротив моей красавицы, Виталька напротив его красотки. Мы принялись поглощать обед. Я, правда, совсем не ел. Не очень-то хотелось. Лишь улыбаясь Леночке и попивая воду, я уже представлял, какая будет наша первая поза, что я могу ей предложить после нее. Хочу ей сделать куни. Вдруг подумал я о ее киске, чтобы она текла и горела от желания. От желания получить мой член. Перед глазами уже визуализировались картинки нашего секса. Во рту пересохло. Я готов был взять ее прямо на этом столе, за которым мы обедали. Девчонка тоже нервничала. Она совсем не пила вино. А ведь напоить ее входило в мой план. «Я на работе. Мне пить нельзя», – произнесла она стандартную отговорку. Как же ее урезонить? Адекватных мыслей в голове не было. Кроме как взять бутылку и залить ей в горло. А лучше дать свой член. Стоп, стоп, стоп. Павел, ты совсем ополоумил? Пей, пей! Виталька вдруг отвлекся от своей девицы на секунду. Так, братан решил помочь. Ну и славненько. Я чуть не потирал руки. Мы все равно с Пашкой после обеда поедем по делам. А вы можете посидеть у меня в кабинете до окончания рабочего дня. Ну что, значит, все решено? Смотрел я на нее, ожидая положительной реакции. «Сегодня вечером ты точно будешь моей». Очень нерешительно она сделала первый глоток. Надеюсь, в постели она будет такой же скромной. Но только поначалу. «Какие у вас планы на вечер?» Спросил я ее, чтобы быть уверенным, что рыбка не слезет с крючка. «У меня планы», — ответила она через пару минут. Странный ответ. Пронеслось у меня в голове. Но может, она тоже на взводе возбуждения? Может, я ей тоже приглянулся? Смотрит все же на меня слишком эротично. Машет ресницами, пытаясь соблазнить. Облизывает пухлые губки, которые так и хочется покрыть поцелуями или надавать по ним членам. «Какие у тебя планы?» Братан не останавливал попыток мне помочь. Ее глаза удивительным образом забегали. Она врет. Выдумывает на ходу. «Ах ты ж моя чертовка! Тебя бы наказать. Пошлепать по твоей сладкой попке. А потом... А потом...» «Нет! Нет! Нельзя думать об этом сейчас. Чуть позже. Паха, дотяни до вечера!» «Так какие же планы?» Похоже, Виталька угорал с ее неумелых попыток отмазаться. Меня же они скорее расстраивали. Не хочет девочка со мной общения поближе. Пока не хочет. Что ж, пора придумать другую тактику. Ту, которая всегда действует. Маме обещала помочь. Видно, соврала Лена. Да, мама это святое. Поэтому на нее всегда можно все спихнуть. Я переглянулся с другом. И знаком ему дал понять, что нам пора сваливать. Через несколько минут обычной светской беседы о погоде, политике и новостях мы с братаном попрощались с девчонками и вышли из его кабинета. Усевшись в его машину, мы сразу же включили приложение, по которому Виталик всегда мог видеть, что происходит в его офисе. Выбрав из локации кабинет, друган гордо продемонстрировал мне, как девчонки сразу расхрабрились после нашего ухода. «Не, ну ты посмотри. Включили музыку, вино хлещут, пляшут». Ржал он. «И не говори». Наблюдал я с похотью в глазах. За сексуальными движениями своей чертовки. «Так и тянет наказать», — улыбнулся Виталька. «Ты читаешь мои мысли». «Ну что, какие планы-то на вечер? В сауну повезем?» — спросил меня братан. «Нет, рано еще. Нужно создать интригу. Ты же обещал помочь? Вот и помогай. Действуем по моему плану. Можешь их вывести куда-нибудь. Сегодня же народ вроде собирает небольшой сабантуй по поводу покупки завода. Ты ж хотел заехать. Вот и вези их туда. Посмотрим, как соберутся. Если все нормально с их сговорчивостью, то в ближайшее время повезем в сауну. А там уже... будет зависеть от каждого», – произнес я и засмеялся хищническим голосом.